Глава 19. Жизнь не переставала преподносить сюрпризы. Неприятные сюрпризы, если быть более точной. Она ударяла там, где я меньше всего ожидала. Я стояла перед зеркалом и не решалась выйти из дома. Мне снова было страшно, но по совершенно другой причине. Одернув платье, которое было неуместно коротким для такого повода, я подумала, что вряд ли кто-то вообще обратит на это внимание. Из шкафа я достала тонкие перчатки. Черные прозрачные перчатки в крупный горох. Несмотря на жару, которая началась в конце мая, я все равно решила их надеть, чтобы как-то скрасить неуместную сексуальность моего платья. Взяв черную сумку, я поняла, что пора выходить. Такси приехало. Нужно выходить. Я не могу остаться дома. Ей нужна моя поддержка. Дело в том, что я ехала на похороны Альберта. 5 дней назад Женя родила чудесную девочку. Она назвала ее Виктория. Я навестила ее в роддоме, притащив охапку шаров. Женя выглядела свежей и радостной, хотя, если честно, я не знала, как обычно выглядят женщины после родов. Я привязала шары к ее кровати и только сейчас поняла, насколько они неуместны в этой тесной палате. Мы больше никогда не говорили о том, чем она поделилась со мной в тот день в клинике. Я думаю, что она выговорилась, ей стало легче. Но не была уверена. Вряд ли, когда она впервые увидела своего ребенка, подумала о том, что это плод оргии, как она сама тогда выразилась. «Знаешь», – произнесла Женя, – «пока я была занята шарами, и мне показалось, что сейчас она заговорит об этом». «Да?» – для формальности спросила я. «Я так рада, что ее оставила». Помимо этой истории, о которой мы не вспоминали, Женя позже призналась мне в том, что совершенно не видит Альберта в роли отца. Я не могла с этим не согласиться. С другой стороны, кто видит себя родителем, пока им не станет? И как знать наверняка, каким родителем ты будешь? «Ну, конечно, ты рада. Должно быть, твоя дочка просто прелесть», сказала я, хотя еще ее не видела. Но какой матери не хочется это услышать? «Да, это правда», блаженно улыбнулась Женя. Через день ее выписывали из роддома. Я снова приехала, чтобы присутствовать при этом событии, хотя объективно от меня было мало толку. Я совершенно не представляла, что полагается делать в таких ситуациях и как себя вести, точнее, чем можно помочь. Зато я не принесла шары снова. И это уже был огромный плюс. На мне были мои излюбленные туфли, подаренные Стивом, в которых я простояла целый час в холле. Я устала от каблуков и суеты. Мне хотелось, чтобы это мероприятие, если не поскорее закончилось, то хотя бы как-то начало продвигаться. Женя, ее родители, еще какие-то родственники и знакомые толпились в коридоре. На бледно-розовых стенах были развешаны фотографии с абсолютно незнакомыми людьми. Видимо, в качестве рекламы услуг фотографа. Сейчас должен был начаться обычный для такого события процесс фотосъемки. Кругом была характерная для этого суета. Я стояла в стороне и не могла отделаться от мысли, что я здесь абсолютно лишняя. Выписка из роддома оказался такой суетливый и личный процесс, на котором я чувствовала себя не в своей тарелке. Но Женька была моей подругой, и я считала нужным присутствовать на столь важном событии в ее жизни. Друзья нужны именно для этого, разве нет? «Альберта до сих пор нет», сказала она, как-то взволнованно обращаясь ко всем и в то же время никому конкретно. Мы все молчали. После паузы ее мама произнесла: «Как это нет?» Только сейчас до меня дошло, что отец этого вновь образовавшегося семейства действительно отсутствует. И как я раньше не заметила. «Позвони ему». Это снова была Женина мама. «Я весь день звоню, он не берет трубку». И тут я заметила, что у нее в глазах стояли слезы. Мне сразу вспомнилось, как она тогда призналась мне, что не доверяет Альберту. Наверняка она сейчас думает, что он ее бросил. Черт, что может быть хуже, чем быть брошенной сразу после рождения ребенка? Она с надеждой посмотрела на мать. Но та, видимо, тоже не знала, как вести себя в этой ситуации. Как и все мы. Нужно сказать что-то утешительное. Но не вроде «он скоро придет». Ведь это может оказаться неправдой. Тогда что? Что сказать новоиспеченной мамочке в такой ситуации? Но никому ничего не пришлось говорить, потому что у нее зазвонил телефон. «Кто-нибудь, возьмите ребенка!» – крикнула Женька. Кто-то подскочил и взял ребенка на руки. «Да!» — с вызовом крикнула она в трубку. Больше она ничего не произнесла своему собеседнику. А мы все стояли и наблюдали, как ее лицо на глазах бледнеет. Через минуту она бросила телефон прямо на пол и даже не заметила этого. Мне казалось, что она сейчас упадет. Мы все стояли рядом, понимая, что произошло что-то ужасное, но никто не знал, что именно. Думаю, многие склонялись к варианту, что Альберт бросил ее, что он сообщил, что не приедет. Наверняка он сказал что-то вроде: «Я подумал, и это все не для меня, Жень. Вся эта семья, я еще не нагулялся. Давай ты там как-нибудь сама, а?» Мне захотелось его ударить. Клянусь, если я увижу его, то убью. Но эта мысль в моей голове была преждевременной. Кто-то крикнул: «Воды!» Через несколько секунд Женьке протянули стакан воды, непонятно откуда взявшийся, но она не стала пить. Она произнесла то, чего, скорее всего, никто не ожидал. «Он умер». «Что?» — снова сказал мамин голос. «Как умер? Кто?» Она понимала, о ком идет речь, но не решалась произнести это. Никто не верил в происходящее. «Альберт», словно безразлично бросила Женя. «Альберт умер». Она вышла на улицу, наплевав на съемку и, скорее всего, забыв о ребенке. Либо она знала, что о нем сейчас кто-то позаботится и сделает это лучше, чем она в таком состоянии. Я схватила ее телефон с пола, так как боялась, что сейчас его растопчут паникующие родственники. На экране была фотография, которую я случайно увидела. И не знаю, удастся ли мне когда-нибудь удалить ее из памяти. Там был мертвый Альберт. Не знаю, зачем ей это прислали. Возможно, как доказательство, что эта информация не ложь. Он был синего цвета, и из его рта шла пена. Кошмар. Позже Женя рассказала, что он умер, когда со своими друзьями отмечал рождение дочери. Они принимали какие-то препараты, ему стало плохо. Но друзья боялись звонить в скорую, поскольку препараты были явно запрещенные. Получается, этот праздник стоил ему жизни. И он так и не увидел дочь, рождение которой так буйно отмечал. Как ни парадоксально. Наверное, я не должна так говорить и даже думать. Но у меня в голове пронеслась мысль, что мертвый он доставит Женьке гораздо меньше проблем, чем живой. В этот солнечный жаркий день Женя стояла на кладбище и выглядела такой крошечной в своем черном наряде, что мне захотелось взять ее ладошку и защитить от всех земных страданий. Я обняла ее. Подруга не плакала. Я не наблюдала следов слез на ее лице. У нее был абсолютно безразличный ко всему взгляд. Возможно, она еще не осознала произошедшее, а возможно, приняла успокоительное. Кто-то из окружающих мог подумать, что она не любила Альберта, но это было не так. Я отчетливо помнила, как прошлым летом он позвонил, чтобы бросить ее. Мы сидели на залитой солнцем террасе и ели клубнику, скинув обувь. Жаркий день клонился к вечеру, и наступала долгожданная прохлада. В наших бокалах был лимонад со льдом. «Не бросай меня! Слышишь, Альберт? Нет! Я не переживу этого! Альберт, пожалуйста! Пожалуйста!» Я не могла поверить своим ушам. Несмотря на чувства, я не понимала, неужели ей действительно нужен человек, который решил бросить ее по телефону. Если она сейчас уговорит его остаться, во что я вообще не верила, как можно уговорить человека быть с тобой, то будет ли она с ним счастлива, зная, что выпросила это? Что он рядом с ней не потому, что любит ее и сам этого желает, а потому что она устроила истерику. Разумеется, я ничего не сказала. Но я ошибалась по этому поводу. Она действительно смогла его удержать таким образом. Они снова были вместе. И более того, в скором времени съехались. Наверное, это одна из причин, из-за которой она сомневалась, стоит ли от него рожать ребенка. Очевидно, что Альберт не был ярым сторонником этих отношений. Но для многих знакомых они были абсолютно счастливой парой. Они прекрасно смотрелись вместе. Оба молодые, стройные, одетые по последней моде. Они были чем-то схожи. Но никто не знал, какие отношения были в этой паре на самом деле. Я тоже не знала. Я просто случайно стала свидетелем этой сцены. Мы с Женькой никогда не обсуждали это. Мне казалось, что для нее это может быть жутко унизительным, хотя у меня были к ней вопросы по этому поводу. Например, счастлива ли она с ним сейчас? Припоминает ли она ему это, или они просто забыли этот случай? И самое главное, имеют ли эти отношения для нее ценность теперь, когда она их выпросила? Ну и, конечно, вспоминают ли они ту оргию, обсуждали ли они этот опыт и как он сказался на их отношениях. Я стояла рядом с Женей и нежно держала ее за предплечье. Она не слушала проповедь священника, как и я. Один его голос наводил вселенскую печаль. Мы смотрели вдаль и ждали, когда все это закончится. Мне хотелось предложить ей сбежать, но я понимала, что это неуместно. Хотя, скорее всего, она хотела того же. Я никогда не знала, уместно ли разговаривать на похоронах, и если да, то о чем. Хорошими словами вспоминать того, кто ушел? А если у меня нет хороших слов? На всякий случай я молчала. Не могла же я выйти в центр со словами: «Знаете, по-моему, этот человек был конченным придурком». Я увидела мертвое тело Альберта. Он был совсем на себя не похож. В синем костюме. Я никогда не видела его в костюме. Со странным цветом кожи и безразличным выражением лица. Я смотрела на него всего в полсекунды и быстро отвела глаза. Но успела поймать себя на мысли, что он навсегда останется для меня человеком, который предложил мне секс втроем. «Помнишь, как мы с ним познакомились?» Вдруг Женька шепнула мне на ушко, привстав на цыпочки. Она была существенно ниже меня. «Конечно, помню», — улыбнулась я и сжала ее руку. Так вышло, что я действительно наблюдала за этим из первых рядов. Это было пару лет назад. Мы собирались в ночной клуб, тогда мне еще это нравилось. Такой новый для меня опыт. Как обычно, мы ярко накрасились. Я надела свое платье-бюстье в черно-серую полоску. Женька цветное и более нарядное. Мы пришли в клуб практически сразу после его открытия. Народу было мало, никто не танцевал. Мы взяли бутылку шампанского и сели за столик. Напиток быстро заканчивался, народ прибывал. А мы пьянели. Закончив с шампанским, мы пошли на танцпол. Помню, как я танцевала с каким-то парнем, который все время норовил положить мне руки на задницу, а я дергивала их как бы случайно. Женька пропала из виду. Этот кавалер мне надоел, и я прошла к бару, чтобы взять себе коктейль. Едва сделав первый глоток, я заметила подругу. Она была не одна, а с парнем и вела себя так, как я и представить себе не могла даже в самых смелых фантазиях. Для меня она всегда была девочкой из хорошей семьи, которая прилежно училась и вечера проводила в кругу родных. Эти походы в клубы были моей инициативой. Я даже боялась, что ей тут не нравится. Но я ошибалась. Сейчас она целовалась посреди танцпола с таким же подвыпившим брюнетом, который периодически поднимал ее и хватал везде, где только можно было себе представить. Я подумала, что подруга явно перебрала, и попыталась вытащить ее из его объятий и вообще из клуба. Я винила себя в происходящем. Мне казалось, что на завтра она все вспомнит, и ей будет жутко стыдно. «Женя!» – проорала я в сотый раз сквозь громкую музыку. «Может быть, домой?» Но она ни за что не соглашалась. Мне было скучно, я безумно устала и хотела домой, но оставить ее здесь одну я не могла. Кроме того, я была уверена, что на завтра, когда хмель выйдет из ее головы, она мне этого не простит. Но разве это мои проблемы? Ближе к утру Женька согласилась поехать домой, потому что Альберт тоже уходил. Я выдохнула. Наконец-то! Но все было не так просто. Она села в такси, которое вызвал Альберт, и сказала ему: «Я без тебя никуда не поеду». Я в нерешительности стояла у другой машины, которую заказала для нас. «Жень!» С последней надеждой сказала я, приоткрыв дверь автомобиля. Альберт проводил ее ко мне. Усадил в машину. Но она вцепилась в него мертвой хваткой и не хотела отпускать, как ребенок понравившуюся игрушку. Он отпустил свое такси и сел в нашу машину. В этот момент я была ему благодарна за столь джентльменский жест. Мы ехали по пустому городу, улицы которого были залиты мягким розовым рассветом. Женька заснула у него на коленях. Я смотрела в окно и думала лишь о том, чтобы поскорее оказаться в своей постели. Вот такая история. Даже не знаю, можно ли назвать ее романтичной. Наверное, отчасти да. Во всяком случае, в этом розовом свете было что-то такое.